и бездной. Он уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, когда внезапная мысль остановила его. «Я чуть было не поступил как трус!» — вскричал он, оборачиваясь к своим людям. «Как трус?» — воскликнул Кармо, удивленно глядя на него. «Да, Кармо. Не понимаю вас, капитан. Мы явились сюда с запиской от маркизы де Бермея. Тем самым мы невольно скомпрометировали ее. Если испанцам удастся схватить нас, а флебустьеры не смогут штурмом взять форт, маркизу погубит эта записка». «Дьявол!» — прошептал Кармо, яростно дергая свою бороду. «Пожалуй, вы правы, капитан. Я не могу оставить ее в беде. Это было бы недостойно кавалера ди Вентимиглия. Нужно предупредить ее о том, что случилось, чтобы она могла скрыться от мести своих соотечественников. Тем более вам нужно уходить, капитан. Вы спасете и маркизу, и самого себя». «Нет, мое место здесь, среди вас», — решительным тоном прервал его корсар. «Ван Штиллер, я поручаю тебе отправиться к маркизе, а затем предупредить Грамона о нашем положении. Ну, быстрее, пока еще есть время». «Я готов, капитан», — ответил гамбуржец, — «но если испанцы перережут лестницу и сбросят меня в бездну, не моя будет вина, что я не смогу выполнить поручений». «Мы продержимся, пока ты не спустишься вниз», — сказал корсар. «Поспеши, время уходит». Гамбуржец, который привык повиноваться ему без раздумий, быстро перемахнул через край башни, схватился за веревки лестницы и тут же исчез в темноте. «Когда спустишься, подай сигнал выстрелом из пистолета!» — крикнул ему Кармо. «Ладно, кум!» — ответил гамбуржец, поспешно спускавшийся вниз. «Подготовимся к защите», — сказал корсар. «Ты, Кармо, встань за кулеврину, а мы с Мокко будем защищать мостик». «Испанцы подходят, капитан?» — предупредил Мокко. «Я вижу, как они спускаются с бастиона. И артиллеристы уже раздувают фитили», — добавил Кармо. «Они готовятся расстрелять нас из пушек, словно тут целое войско. Но здесь темно, и к тому же нас слишком мало, чтобы снаряды могли нас достать». Испанцы, возбужденные криками часовых, проснулись и тут же схватились за оружие. Решив поначалу, что флибустьеры наступают со стороны западных бастионов, они бросились туда, дав таким образом корсару и его товарищам выиграть несколько минут. Разобравшись, в конце концов, что речь идет всего лишь о нескольких флибустьерах, комендант форта приказал напасть на платформу восточной башни и захватить смельчаков. 50 человек, вооруженных кто ружьями, а кто алебардами, тут же двинулись к мостику. Артиллеристы направили два орудия в ту сторону, чтобы огнем поддержать наступающую колонну. Они были так уверены в своем превосходстве над горсткой дерзких смельчаков, что отбросили всякую осторожность. И это было ошибкой с их стороны. Корсары Мока заняли позицию у края мостика, укрывшись за углом парапета, в то время как Кармо, один из лучших на молниеносном канониров, навел кулеврину на этот проход.